Глава 12. Встреча. Темнота. Она окружала Андрея, словно густая пелена, стремясь удержать его, не дать сделать ни шагу. Он шел, сам не понимая, куда и зачем, но понимание того, что он движется, было где-то на уровне подсознания, отчего становилось еще страшнее. Он не видел ничего, ни собственных рук, ни ног. Впереди вдруг появился свет, маленькая точка, зависшая в центре. Чего? Пустоты? Мира? Или ничего? Точка росла, пока не стала размером с дверь или открытый люк корабля. Но свет, исходивший из нее, вдруг померк, словно что-то перекрыло источник. Силуэт. Андрей увидел знакомый силуэт, но разум не мог или не хотел дать ответ, кто это. Почему он встречается Андрею? Фокин хотел окликнуть его, но звуки не покидали его рта, словно темнота вокруг поглощала их. Он пытался бежать, но вход не становился ближе. А потом свет резко пропал, словно надежда, данная кем-то, была безжалостно отобрана.